«Анечка, прошедшая неделя была у нас бурной. Настроение по нескольку раз в день гуляло от ликования до горя, которое и сравнить не с чем. Теперь все успокоилось, но на ноте довольно грустной. Поправить что-нибудь трудно, просто подтвердилось старое правило. Что для одного хорошо, для другого нож острый. В прошлом письме я очень подробно написал, как на русском кладбище поселилась Ирина, но почему заговорил о ней, честно говоря, не помню. Не помню, и писал ли тебе, что пойдет ниже. Если писал, извини за повтор, однако без него объяснить ничего не сумею. Недели за три до моего возвращения в Рузу к Ирине опять приехал Кротов уговаривать на вторую поездку в Инангу. Конечно, не сейчас, не в январе, когда там морозы за 40, снег по плечи и вдобавок полярная ночь. Ехать он собирался в июне-июле, и то, естественно, если Ирина согласится. Прибыл он не с пустыми руками. Дом культуры в Старой Ладоге, которым Кротов ведает, принадлежит маленькому приборостроительному заводу. Последнее время он, как и другие военные заводы и заводики, простаивает. Но народ, что там работал, разбежался еще не весь. Молодые ушли, а кому за 50, чуть не поголовно остались. Во-первых, заказы редко, но случаются. Соответственно, капают и небольшие деньги. Главное же, здесь жилье. Здесь они все знают, а на новом месте в их возрасте устраиваться, конечно, поздно. В общем, делать они умеют многое, а делать им нечего. И вот они для Кротова, которого, похоже, ценят, сконструировали прибор, позволяющий примерно на 2 метра в глубину видеть сквозь землю. Нечто вроде миноискателя, только легкий и реагирующий не на металл, а на стекло. Как он там находит бутылку, я не знаю. То ли из-за свинца, который добавляют, когда варят стекло, то ли волны, что он испускает в пустотах, ведут себя по-другому. Когда Кротов его привез и демонстрировал Ирине, то подробно объяснял, даже говорил, что прибор настроен именно на болотистую почву, такую же, что и в Инанге. Следовательно, если Ирина согласится ехать, раскапывать чужие могилы больше не придется. Кротов сам со своим прибором обойдет кладбище и точно определит, где похоронен Серегин. Прибор вроде бы работал хорошо. Они без меня проверяли его добрый десяток раз. Зарывали бутылку из-под пива, правда, не в землю, а в снег, и он ее точно находил. Но Ирина, хотя ехать предполагалось не раньше, чем через полгода, была в ужасе. Противостоять кротовскому напору она не умела. Оказаться же в Инанге вторично боялась отчаянно. И здесь, на ее счастье, подряд пошли находки, которые этот вопрос сняли навсегда. «Я уже тебе говорил, сколько писем и документов они без меня разобрали, сколько связей и пересечений нашли. Я и раньше знал, что они есть, должны быть, но сам то ли по невнимательности, то ли мне не везло, находил немного. А когда я был в больнице, пошла прямо лавина. Оставшись без меня, они четверо, включая Кротова, который раньше ничем подобным не занимался, чтобы не запутаться, поделили бумаги разных людей между собой, а дальше положили за правило каждый вечер подробно, с деталями, даже с зачитыванием цитат, рассказывать друг другу, что они за день нашли. Тут и начались находки. Я вернулся, и было решено, что прежде, до всего прочего, чтобы я имел хотя бы общую картину происходящего, они должны ознакомить меня с тем, что разыскали. А вообще я, как и до больницы, продолжу разбирать Колин архив. В нем было еще немало любопытного. Оказалось, что кроме папок, письма из которых я тебе посылал, Коле принадлежит и небольшой кожаный баул, о котором я и думать забыл. Без меня им занимался наш архивариус и, в частности, обнаружил Коле на завещание. Примерно за 1,5 года до смерти тетка написала Коле письмо, где рассказала о Наде, жене, теперь уже вдове Маршанского. В письме были и слова отца Феогноста, что если кто и знает о рукописи его 58-й статьи, была ли она в природе, если была, действительно ли изъята КГБ и уничтожена, или, может быть, хранится в тамошнем архиве, то это Коля. Тогда, сколько тетка его не умоляла, Кульбарсов ей не ответил. Позже было другое письмо, где тетка писала, в каком состоянии умирал Маршанский, и что Надя, когда он был на смертном одре, перед всеми ему поклялась, что разыщет рукопись и опубликует. Но Кульбарсов снова промолчал, а год назад, тетка была уже в земле, я сидел у нее в комнате, разбирал бумаги, что она оставила, и вдруг, среди прочего, наткнулся на Колин баул. Руки до него дошли только сейчас. В завещании Коля написал, что после смерти все его имущество должно быть передано тетке. Если же к тому времени ее не будет в живых, человеку, которого, умирая, она выбрала себе в наследники, получается, что мне. Возможно, что раньше я, Аня, в баул и заглядывал, но не помню. Колины письма хранились отдельно, в двух толстых папках. Думаю, сама тетка их и вынула, хотела прочесть, но успела ли, не знаю. Впрочем, для дальнейшего это не важно. Первое, что мне попалось в бауле, была обычная общая тетрадь, где Коля последние годы жизни, то есть 90-й, 91-й, записывал цены и свои ежедневные траты вплоть до соли и спичек. Что, сколько тогда стоило, как жили люди, особенно старики, я, конечно, не забыл, и все равно его сделанные в кривь и в кость записи меня потрясли. Кульбарсов получал минимальную пенсию, у него не набирался стаж, да и должности, соответственно, зарплаты везде, где он работал, были очень маленькими. И вот он ежедневно по копейке отчитывался, на что и куда пошли деньги. Сначала пенсия расписывалась на месяц вперед, выходило нечто вроде советского плана, а дальше день за днем подводился итог реальных перетрат и изредка экономии. Человек он был до крайности въедливый, аккуратный, вдобавок власти, наверное, еще с 30-х годов боялся панически, и 3-го числа каждого месяца, лишь только ему приносили пенсию, сразу шел в сберкассу и платил за квартиру, свет, газ, телефон. Жил он, кстати, по-прежнему в коммунальной квартире в Спасо-Наливковском. Из-за того, что цены непрерывно росли, после квартиры он закупал на месяц самые дешевые макароны, картошку и лук. Это плюс хлеб и было его едой. Оставшиеся деньги уходили в основном на курево. Сначала на день шло 2 пачки Беломорканала. Затем он решил, что дымок дешевле. Кончил же махоркой и самокрутками. Кроме того, экономя, он постепенно ужал себя с 2 пачек до 10 папирос в день. Никаких приработков у Кульбарсова не было. Бутылки по мусорным бакам он не собирал. Но когда удавалось экономить на махорке, у бабки из соседней квартиры он покупал 1/4 самогонки. Добавочные 50 граммов она ему наливала на пробу. 1/4 Коле хватало на 2 дня, но подобную роскошь он мог позволить не больше 3 раз в месяц. В общей тетради были отнюдь не только цифры. Обнаружив, что сегодня переплатил за картошку или выкурил не 10 папирос, а, например, 12, соответственно, о 1/4 нечего и думать, он ярился буквально до одурения. Через страницу я находил комментарии, в которых он матерно ругает себя, а заодно и правительство. Читать все это было, конечно, грустно, но, думаю, лет через 50-100 для любого, кто станет изучать наше время, тетрадям Кульбарсова, их там 4 цены не будет. Сам я читать тетради подряд не стал. Просмотрел половину первой, по несколько страниц в других, везде было то же самое, и я решил, что с меня достаточно. К счастью, архивариус, человек иного склада, он не спеша, не перескакивая, принялся читать записи одну за другой. Сначала появились отдельные реплики, касающиеся Наты, Кати, Феогноста, утопленные в тех же записях о цене спичек, Беломора и прочим. Не мудрено, что при беглом просмотре я их не заметил. Некоторые любопытные, дополняющие картину. Архивариус твоему покорному слуге, но, естественно, и остальным, кто тут сидел, Кротову, Ирине, Лапоньке, их зачитывал. Ему надо было знать, нужное или так отходы. В тетрадях упоминались и другие люди, фамилии которых мне ничего не говорили. Скоро, на всякий случай, я попросил архивариуса выписывать все имена, делать ссылки. Тетрадь, страница, где они ему попались. Идея оказалась правильной, сейчас мы то и дело обращаемся к его путеводителю. Довольно долго то, что он находил, было интересно мне одному, да и для меня нового было немного. И вдруг уже в конце 3-й тетради архивариус выклевывает следующую запись. 2 месяца назад нынешняя келейница Феогноста Галина Курочкина, то есть наша тетя Галя, прислала мне слезное письмо, умоляя, если я что-нибудь знаю о некоем Маршанском, немедленно ей сообщить. От этого зависит жизнь нескольких людей. Едва возникла фамилия Маршанского, Кротов напрягся, прямо в статую превратился и сразу спросил, нет ли там инициалов, но инициалов не было, и архивариус продолжал читать. «Отвечать не стал», — писал Коля. «Никогда ни о нем, ни о его рукописи не слышал. По-моему, очередной фокус Феогноста. Вообразил себя пророком, что-то наболтал, а бедная дурочка поверила». Через 3 дня, когда Кротов собрался ехать в Рузу, ему надо было отправить письма, переговорить с кем-то по телефону, а заодно и купить на наш коллектив еды, архивариусу попалась еще запись о Маршанском, причем на целую страницу, между 1 и 2, зазор ровно в 1,5 года. «Черт его знает, кто навел на меня Курочкину с этим Маршанским, если вправду Феогност, снимая перед ним шляпу. Сегодня звонит Петелин, спиринский выкормыш, и говорит, что хочет проконсультироваться со мной по важному вопросу. Будет через час». Я его 30 лет не видел, думать забыл, а тут приспичило. Пришел ровно, принес 2 бутылки хорошей водки, колбасу, шпроты, огурчики. Прямо пир горой. Сначала мы Илью помянули, потом Петелин за меня тост поднял, сказал, что Илья и он вроде как мои ученики. Снова выпили. Дальше немного прежнее время вспомнили и с нынешним сравнили, но без выводов, в качестве светской жизни. Так сказать, восстановили связь событий. Только восстановили, он берет свой дипломат, открывает и достает из него толстенную папку. Развязывайте семочки, все медленно, со значением, и показывает мне. На первой странице крупно, в 3 цвета, фамилия Маршанский. Надо понимать, автор. Они же тоже красиво, готическими буквами, 58-я статья. Я от удивления аж рот разинул. Маршанский прямо на расхват. Тут Кротов нашего архивариуса перебивает тем же вопросом. «Иван Дмитриевич, а инициалов и здесь нет?» Архивариус говорит: «Есть. На сей раз есть. ДС». Кротов, видно, не сомневался, что их и услышит. Жаром он стал объяснять, что Давид Семенович Маршанский не просто сидел с ним в Инанге, куда они ездили с Ириной, но и был любимым учеником ее отца. В войну, когда пайку урезали вдвое, Серегин без него, может быть, и не выжил бы. Без сомнения, то, что он говорил, было и интересно, и важно, в первую очередь, конечно, для Кротова с Ириной. Однако сначала, хотя бы справедливости ради, следовало дочитать Колину запись, но Кротова было не остановить. Он принялся рассказывать нам, что не в пример ему Маршанский, хоть и самоучка, был отлично образован, с ним единственным в лагере Серегин говорил на равных. Ничего, был отлично образован. С ним единственным в лагере Серегин говорил на равных, ничего не разжевывая. Сказал, что и у Маршанского хранились многие работы Серегина. Маршанский был очень опытный зэк. И Серегин ему доверял. Главное же, в лагере он был на привилегированном положении. Его кто-то обучил механике, и он заведовал лагерной котельной и другой в поселке для вольнонаемных. Соответственно, имел право свободно покидать зону, мог вынести что угодно. Здесь, пока Кротов набирал воздух, я решил вмешаться, хотел, чтобы архивариус дочитал, что там есть у Коли. «В руки папку Петелин мне не дает, в своих держит и объясняет, что тут ровно 58 больших рассказов о зэках, которые по тюрьмам и лагерям сидели вместе с Маршанским. Каждый проходил по 58-й статье, отсюда и название. Больше, конечно, 10-го пункта, агитация и пропаганда, но есть и 8-й, террор, и 6-й, измена родине в форме шпионажа, и 7-й, вредительство. открыл первую попавшуюся страницу и ко мне пододвигает. Вижу, все расчеркано, а на полях бездна вопросительных знаков. Кто ставил, догадаться нетрудно. Говорю ему, что я об этом Маршанском слыхом не слыхивал. И чем могу им быть полезен, не понимаю. Но он будто не слышит, продолжает вводить в курс дела. Среди прочего, узнаю, что следователям, которые с рукописью работают, многое не ясно, и вот чтобы разобраться, нужна моя помощь. Я пока его слушал, десятка три страниц пролистал. Большая часть вопросов, имена и всяческая философия, но были и другие, например, по стихам. Кому принадлежат те или иные строчки, из какого они стихотворения? Я опять спрашиваю, зачем им нужна подобная чушь, ведь людей, о которых писал Маршанский, на свете нет уже полвека. Чего вдруг о них вспомнили? Тут Петелин мне встык. А помню ли я, что сам объяснял Костюченко в Канске, о Ходынку, начинает клясться, что был ближайшим сподвижником Ильи. Действительно, со Спириным он работал, но чтобы ближайшим, сомневаюсь, говорит, рукописи Маршанского цены нет. Из 58, о которых он писал, 7 прошли через руки 3 следователей. Они сейчас как раз своих воскрешают. Но протоколов допросов, других материалов им катастрофически не хватает. В общем, без Маршанского хана. А половину, чего он понаписал, они просто не понимают. За консультацией Петелин и пришел. Меня отпустило. Ну что ж, говорю, Бог им в помощь, дело благое, за него и выпить не грех, выпили. Я что-то раззадорился, спрашиваю Петелина. А меня кто воскрешать будет? Он, сволочь, смеется, и мне смешно. Говорю, ныне кто через ваши подвалы не прошел, на себе, небось, волосы рвут. Что знал, сразу и начал ему объяснять, хотя там работы было чуть не на месяц. Они явно только еще примериваются. Чекисты, ребята, вообще обстоятельные. Все должны собрать и аккуратно в папочку подшить. Но когда подошьют, пойдет быстро. Впрочем, помогал я Петелину охотно, дело вправду божеское. Ближе к вечеру вижу, он заскучал. Да я и сам устал. Вдобавок подумал, что, похоже, пришел-то он за другим. Разлил снова по рюмке и решил. Выпьем, тогда спрошу. Он сначала заюлил, стал вешать лапшу на уши, мол, консультации ему и нужны, но скоро раскололся. Сказал, что те трое следователей пашут день и ночь, а их непосредственный начальник Лямин держит Спирина за предателя, ненавидит его люто. В 36-м его отец был в Вологде главой НКВД и погиб во время Ходынского восстания. Узнав о воскрешении и о том, что рукопись Маршанского изъята, судя по всему, Анечка, Маршанский был прав, в Самаре его действительно пасли и проследили до сарая, где он ее спрятал. Лямин распорядился 58-ю в бумагорезку, и чтобы ее будто и не было. «В общем, Петелин, — продолжает Коля, — пришел не за одними консультациями, хочет мне 58-ю оставить, если я, конечно, не возражаю. Клялся, что на неделю не больше, потом подберет другое место, но я по глазам видел, врет». Впрочем, что мне за разница, пускай лежит, все равно скоро в ящик сыграю. Запись о визите Петелина, по подробности для Колиного дневника, совершенно необычная. Судя по дате, была сделана 13 июля, то есть примерно за полгода до его кончины. В дневнике нашлась и третья заметка, касающаяся Маршанского. Через неделю после Рождества, ровно за 10 дней до своей смерти, Коля умер 24 января, он в той же тетради обратился непосредственно к моей тетке. В его бумагах, о чем я уже говорил, нашлось и настоящее с печатью и подписью нотариуса завещание, а в дневнике к нему нечто вроде пояснения, где было. «Пишу специально для Галины Курочкины, чтобы ничего не пропало. Название рукописи 58-я статья. Автор Д.С. Маршанский». Объем 813 машинописных страниц через 2 интервала. Отдельно приложение общим объемом 63 страницы. Петелин сказал, что и оно написано Маршанским, но я не проверял. Опять же, по словам Петелина, в нем краткое изложение пяти работ некоего Серегина, который сидел с Маршанским в одном лагере Инанги. Названия работ следующие: «Две ипостаси», «Между смертью и жизнью», «Голгофа», «Первородный грех» и «Святая Троица», о которой я коротко уже говорил. В 58-й самому Серегину посвящена большая глава, страницы 634-693. Папка с рукописью Маршанского в том виде, в каком она ко мне попала, будет находиться в кожаном бауле вместе с дневником и письмами. Еще Петелин сказал, что мой экземпляр страховочный. К другому, с которым работают следователи, серегинские работы приложены в оригинале. По-видимому, последнее важно. Надо сказать, что когда в Колином дневнике вновь возникла фамилия Маршанского, и я понял, что прямо сейчас Кротов поедет в Рузу, позвонит Наде в Ленинград и скажет, что рукопись Давида отыскалась, что она цела, не уничтожена, я был рад, будто ребенок. Когда же через несколько минут держал 58-ю в руках, она была спрятана на дне баула, и говорить нечего. Я представлял, как ликовала бы тетка, как радовалась бы за Надю, которой относилась очень нежно, и как, наверное, гордилась бы Феогностом, ведь рукопись нашлась тютелька в тютельку по его предсказанию. И вправду, о 58-й статье что-то верно знал один Коля, и лишь после его смерти то, что он знал, вышло на свет Божий. И все же, если бы я там наверху распоряжался, я бы сделал, чтобы и Давиду, хоть за несколько дней до кончины, стало известно то, что сегодня прочитал нам архивариус. Но это, Анечка, так, юношеский максимализм. Не меньше, чем за Надю, я был рад и за Ирину. Перед ней лежал огромный очерк о ее отце, написанный любимым учеником. Рядом изложение его лагерных богословских работ, вероятно, сохранились и сами работы. В общем, Ирину тоже не обделили. Но мою радость и сравнивать глупо с тем, что устроил Кротов, когда архивариус достал из баула папку с рукописью Маршанского. Безусловно, Кротов – человек экспансивный и громогласный. По-моему, его в любом помещении было бы много. А здесь, в крохотной сторожке, он нас буквально по стенке размазал и в щели загнал. Он прыгал, подхватывая то одного, то другого. Принимался танцевать, попутно восторженно объясняя, что теперь им с Ириной в Инангу ехать незачем. «Святая Троица» – главная работа Серегина, и была в бутыли. Маршанский умен, Серегина он понимал с полуслова. Раз приложение составляет почти 70 страниц, важного Давид упустить не мог. Наверное, он лишь убрал второстепенные детали до цитаты. Ирина не скрывала, что о новой поездке в лагерь думает со страхом. Очевидно, и Кротов, несмотря на хваленный прибор, ехать побаивался. Особенно Кротов ликовал, что нашлась изъятая у него при обыске работа «Между смертью и жизнью». Он считал свой экземпляр единственным. А тут оказалось, что была копия, и он, Кротов, рукописи не погубил. Кротов, конечно, умел радоваться. Скоро его веселье заразило и меня, и архивариуса, и Лапоньку. То ли поэтому, то ли просто за ним никого не было видно, мы не заметили, что Ирина вдруг из нашего праздника выпала. Сейчас, Анечка, мне кажется, что я помню, что тогда, чем в большее неистовство приходил Кротов, тем подозрительнее смотрела на него Ирина. Она еще с их первой поездки в Инангу отчаянно боялась его восторгов. И вот когда он пытался подключить ее к общей радости, сделать так, чтобы и она ликовала, когда он подхватывал ее и кружил от того, что нашлись воспоминания Маршанского, она будто не понимала, что происходит, только знала, что ничего хорошего ее не ждет. «Пойми, мы все были счастливы, ни один Кротов. Все считали, что 58-я статья – наша самая важная находка, с другими она в сравнении не идет, от радости, наверное, и не заметили, что Ирины с нами больше нет». Это было очень странно, хлопнувшую дверь никто не слышал. Здесь, в сторожке, спрятаться вроде негде, комнаты и малюсенький закуток возле печки, где сохли дрова. И вдруг Из-за кутка послышались писклявые, хлюпающие звуки. Сначала никому и в голову не пришло, что там Ирина и что она плачет. Мы стояли и будто дураки смотрели друг на друга. Она плакала все громче и громче, все безутешней, уже почти захлебываясь слезами, а мы не знали ни что думать, ни что делать, как, чем ей помочь. От нашей радости к ее горю перебросить мостик что-то не получалось. «Панечка, милая, я не скрываю, что вашего брата и маму, бывает, и тебя, понимаю, неважно, тоже с Ириной. Я ведь раньше, когда разбирал Колины письма, многое ей рассказывал, в частности, о встрече Коли со Спириным в Канске, которую упоминает Петелин, говорил и о стоянии на Ходынке, и о воскрешении Лазаря Кагановича. Причем нельзя сказать, что она слушала меня невнимательно, что ей было неинтересно. Просто в Ирине, я думаю, было убеждение, что ни ее отца это не касается и коснуться не может, что это не про них».